Письмо 74. Только праведное благо. Письмо твое восхитило меня и расшевелило мое вялое настроение. Оно возбудило к деятельности мой ум, ставший в последнее время вялым и ленивым. Ты прав, о мой Луцилий, что считаешь лучшим средством для блаженной жизни убеждение, что хорошо только то, что праведно. Ибо кто считает благом другие вещи, тот отдает себя во власть судьбы и перестает принадлежать самому себе. Тот же, кто думает, что все блага заключаются в праведности, счастлив сам по себе. Один грустит о смерти своих детей, беспокоится по поводу их болезни, печалится, видя их пороки или обиды, претерпеваемые ими. Другой мучится любовью к чужой жене или к своей собственной. Третьи страдают от неудовлетворенного честолюбия. Четвертых, напротив, томит обилие почестей. Наконец, громадное большинство смертных несчастны от того, что их страшит ожидание отовсюду грозящей им смерти. Нет такого места, где бы можно было укрыться от нее. И им, точно в неприятельской стране, приходится осматриваться вокруг и при малейшем шорохе поворачивать голову. Кто не изгнал страха смерти из своей груди, тот живет с постоянным трепетом в сердце. Помимо этого, есть люди сосланные или лишенные своего имущества. Есть и это самый тяжкий род бедности. Бедные посреди богатства. Есть люди, потерпевшие кораблекрушение или нечто подобное ему. Есть, наконец, люди, которых народная ненависть или зависть, страшнейшее оружие даже для самых сильных, беззаботных и безмятежных, опрокинула и разбила, подобно буре, разыгравшейся при ясном, безоблачном небе. Или подобно внезапной молнии, при ударе которой потрясается вся окрестность. Ибо как там, стоявшие вблизи от места удара, цепенеют, подобно самому пораженному, так и здесь, из пострадавших от народной силы, одного подавляет само бедствие, других же страх заставляет испытывать страдания. Одинаковое с тем, какое постигло самого потерпевшего. Души всех волнуются при виде чужих внезапных бедствий, как птиц пугает сам свист пустой пращи. Так мы тревожимся не только от самого удара, но лишь от звука его. Не может быть счастливым тот, кто надеется на благо судьбы. Ибо блажен только бесстрашный. Под гнетом же страха живется плохо. Кто придает слишком много значения дарам судьбы, у того громадный и неисчерпаемый источник треволнений. Есть только один путь к спокойной жизни. Презирать все внешние блага и довольствоваться только тем, что праведно. Ибо кто думает, что есть нечто лучшее добродетели, или что, кроме нее, есть еще другие блага, тот подставляет свою грудь под удары судьбы и с беспокойством ожидает ее стрел. Представь себе, что судьба устраивает игры и бросает в толпу людей почести, богатство и другие милости. Одни из даров судьбы разрываются руками, хватающими их. Другие делятся в нечестном сообществе. Третьи ловятся с большим ущербом для тех, кого достигают. Иные из этих даров достаются более ловким. Другие, из-за того, что слишком многие хватаются за них, теряются и утрачиваются в то время, пока их жадно хватают. Но никому, даже тем, кто успел удачно захватить свою добычу, не доставляют эти дары судьбы продолжительной радости. Благоразумные люди, как только увидят, что в театре бросают подарки черни, уходят, так как знают, что при этом ничтожная вещь иногда обходится очень дорого. А между тем, никто не вступит в драку с тем, кто уходит. Никто не будет на него сердиться. Все ссоры происходят около добычи. То же случается и с теми дарами, которые судьба бросает нам свыше. Мы несчастные, волнуемся, мечемся из-за них. Хотим иметь множество рук, смотрим то туда, то сюда. Нам кажется, что слишком поздно посылаются нам эти дары. И желаемые всеми, выпадающие на долю немногих, они возбуждают наши страсти. Мы жаждем идти им навстречу, радуемся, если что-нибудь достанется на нашу долю, или если других обманула надежда на получение подачки. Словом, мы или приобретаем ценой многих лишений и трудов ничтожную добычу, или обманываемся в своих ожиданиях. Итак, уйдем лучше с этих игр и уступим свое место хищникам. Пусть смотрят они на эти висящие в воздухе блага, не имея под собой твердой почвы. Кто хочет быть блаженным, тот должен считать благом только праведное. Ибо если он считает за благо что-либо другое, то этим он грешит против провидения. Так как на долю праведных людей часто выпадают бедствия, а то, что провидение дает нам и кратковременно, и скудно в сравнении с вечностью и миром. Из разочарования в жизни происходит неблагодарность наша по отношению к божеству. Мы начинаем жаловаться, что на нашу долю достаются блага и редко, и мало, и неверные, и приходящие. Кончается тем, что мы не хотим ни жить, ни умирать. Мы ненавидим жизнь и боимся смерти. Наш разум мечется, и никакое счастье не может нас удовлетворить. А причина всего этого в том, что мы не достигли того неизмеримого и совершенного блага, которым должно быть удовлетворено всякое желание наше. Ибо выше высшего ничего нет. Одна добродетель ни в чем не нуждается. Она довольна настоящим и не жаждет того, чего у нее нет. Для нее много уже и того, что ей достаточно. Если ты не признаешь этого, не устоит ни благочестие, ни верность. Ибо тому, кто хочет выказать эти добродетели, приходится претерпеть многое из того, что зовется злом, и многим пожертвовать из того, что мы считаем благом. Не будет и храбрости, ибо она должна искать опасности, и великодушие, ибо оно не может проявиться, если не будет презренно все, чего, как великого блага, жаждет чернь. Не будет и милости, и благодарности, если мы будем бояться труда и считать что-либо драгоценнее верности, заботясь не об одном только благороднейшем. Короче, или то, что обыкновенно зовут благом, не благо, или человек должен считаться счастливее Бога, потому что у Бога нет тех предметов, которые дарованы нам. У Бога нет ни радости и сладострастия, ни пышных перов, ни богатств, и вообще ничего из этих присущих человеку и доставляющих ему чувственное наслаждение вещей. Итак, необходимо признать, что или Бог лишен блага, или что отсутствие его у Бога есть доказательство того, что это не благо. Прибавь еще к этому, что многим, что люди считают за благо, животные пользуются полнее, чем человек. Они с большим аппетитом едят, меньше утомляются от половых сношений, их силы больше и равномернее. Следовательно, они счастливее человека. И в самом деле, в их жизни нет ни преступлений, ни обмана. Они пользуются чувственными наслаждениями полнее, чем люди. Наслаждения эти достаются им легче и не оставляют по себе ни раскаяния, ни стыда. Итак, рассуди сам. Можно ли назвать благом то, в чем человек превосходит Бога? Будем же полагать свое высшее благо в нашей душе. Оно само станет хуже, если его перенести из лучшей части нашего существа в худшую, в область ощущений, которые у бессловесных животных острее. Итак, не следует полагать источника нашего счастья в нашем теле. Истинные блага – те, которые даются нам разумом. Они прочны и вечны, не могут ни разрушиться, ни даже уменьшиться. Остальные блага – блага только по имени и лишь обозначаются одним словом с истинным благом, но не имеют его свойств. Мы будем называть их удовольствиями или, пользуясь языком стоиков, предметами, заслуживающими предпочтения. Но мы должны помнить, что они могут принадлежать нам, но не составляют части нас самих. Если они и с нами, мы не должны забывать, что они вне нас. Хотя бы они и были нашими, мы должны считать их за второстепенные и низшие блага, которым не следует особенно стремиться. Ибо нелепо вменять себе в заслугу то, что не сам сделал. Все блага этого рода мы имеем случайно. Они не связаны с нами, и потому, если их отнимут от нас, мы должны лишиться их без всякого сокрушения. Будем пользоваться ими, но не будем хвалиться ими, и будем пользоваться ими скупо, зная, что они легко могут истощиться. Кто тратит их неразумно, недолго владеет ими. Даже само счастье, если не умерять его, становится в тягость. Кто доверяется приходящим благам, тот быстро их теряет. А если и не теряет, то все же испытывает огорчение. Немногим удается спокойно перенести потерю счастья. Большинство людей падает одновременно с падением того, что послужило причиной их возвышения. И скоро им становится в тягость то, чего они так домогались. Итак, пусть благоразумие поможет пользоваться этими благами умеренно и бережливо, ибо расточительность скоро исчерпывает свои богатства, и тогда их ненадолго хватает. Необходимо сберегать их умеряющей силой благоразумия. Необходимость ее видна на примере многих городов, которые в полном цвете погибали от роскоши и через невоздержанность теряли все, что приобретали раньше своей доблестью. Нам следует предохранить себя от таких случайностей. И так как от судьбы нельзя оградиться никакой стеной, то укрепимся внутри себя. Если внутри полная безопасность, то человека можно осадить, но нельзя его взять. Хочешь знать, в чем состоят эти внутренние укрепления? В том, чтобы не огорчаться ничем, что бы ни случилось с нами. И знать, что все, что, по-видимому, доставляет нам страдания, необходимо для поддержания мирового порядка и является следствием общемирового хода вещей, в том, чтобы согласовать свои желания с желаниями Божества и считать своей заслугой свою непобедимость, а все бедствия ниже себя, и в том, чтобы с помощью разума, который сильнее всего, возвышаться над несчастьями, горем и обидами. Люби разум. Любовь к нему укрепит тебя против самых тяжелых испытаний. Любовь к детенышам бросает диких зверей на подставленные им рогатины, а необдуманная ярость делает их неукротимыми. Желание славы заставляет молодые умы презирать и железо, и огонь, а сама тень доблести ведет иных на добровольную смерть. Насколько выше всех этих побуждений разум, насколько прочнее их, настолько вернее проведет он через самый страх и опасности. Но возразят нам, вы ничего не добьетесь тем, что будете считать за благо только то, что праведно. Это убеждение не даст вам спокойствия и защиты против судьбы. Ведь не можете же вы не признать в числе благ хороших детей, пользующиеся благоденствием родину и добрых родителей. А вы не будете в состоянии равнодушно смотреть на их бедствия. Вас огорчит и завоевание Отечества, и смерть ваших детей, и рабство родителей. Я изложу сначала то, что обыкновенно возражают на это стоики, а затем прибавлю несколько своих собственных соображений. В несколько особых условиях находятся такие вещи, с потерей которых на их место приходит нечто неприятное. Так с утратой здоровья наступает болезнь. Если отнять зрение, то вместо него мы получаем слепоту. Если у нас будут разбиты колени, то не столько будем мы страдать от уменьшения быстроты, сколько от сменившей ее слабости. Но такой опасности нет в тех предметах, которые мы перечислили выше. В самом деле, если я утрачу друга, я не буду терпеть из-за этого вероломства. И если я потеряю хороших детей, их места не займут дурные. Кроме того, тут дело идет не об утрате самих детей или друга, но только об утрате их тел. Благо же теряется только одним путем, если обращается во зло, а самая природа, благо, не допустит его до этого, потому что всякая добродетель и всякий акт добродетели остаются неизменными. Наконец, если даже и погибнут друзья, и хорошие, отвечающие желаниям отца дети, то есть нечто, что заменит их. А именно, их заменит то самое, что делало их хорошими. Добродетель. Она не терпит пустоты, охватывает всю душу, устраняет всякую тоску и сама удовлетворяет себя. Ибо она сама по себе источник и причина всякого блага. Так не беда, если ручей прерывается или уходит в землю. Лишь бы был чист ключ, из которого он вытекает. Ведь жизнь будет как при жизни, так и по смерти детей одинаково праведна, одинаково благоразумна, одинаково справедлива, а следовательно и одинаково хороша. Присутствие друга не делает нас умнее, а отсутствие не делает тупее. И, следовательно, первое не делает нас счастливее, а второе — несчастнее. Лишь бы оставалась невредима добродетель. Всякая другая утрата остается нечувствительна. Так что же, окружающие нас друзья и дети не делают нас счастливее? Почему бы и не так? Ведь высшее благо ничем не может быть уменьшено или увеличено. Оно остается само по себе, что бы ни делала с нами судьба. Выдастся ли на нашу долю долгая старость или безвременная кончина, мера высшего блага одинакова, хотя возраст различен. Начертишь ты большой круг или маленький, различно будет пространство, не форма. Оставь один из них надолго, другой же сотри и засыпь песком. Все-таки форма их была одинакова. Что праведно, того нельзя измерить ни величиной, ни числом, ни временем. Того нельзя ни продолжить, ни сократить. Сократи 100 лет праведной жизни в какой хочешь короткий промежуток времени, хоть в один день. Она останется одинаково праведна. Широко ли разливается добродетель? Управляет ли она царствами, городами, странами? Устанавливает ли законы, собирает ли друзей? Появляется ли в отношении близких и детей или сжимается в тесном круге бедности, ссылки, одиночества? Она одна и та же. Она не уменьшается при переходе от высокого общественного положения к частной жизни, при смещении с царского престола в унижение, при перемене видной и славной жизни на тесноту дома или угла. Она одинаково велика, если даже отовсюду изгнанная замыкается в самой себе. Ибо праведник всегда одинаково велик и возвышен душой, одинаково благоразумен и неуклонно справедлив, а следовательно и одинаково блажен. Потому что счастье всегда живет в нашем разуме и всегда величественно, прочно и спокойно, так как основано на познании божеского и человеческого. Перейду теперь к тому, что я хотел прибавить от себя. Мудрец не печалится по утрате своих детей и близких, потому что переносит их кончину в том же настроении, с каким ожидает своей. Он столько же скорбит о первой, сколько боится последней, ибо добродетель должна быть гармонична. Все дела ее согласуются с нею. Да, Луцилий мой, а эта гармония исчезла бы, если бы душа, которая должна быть возвышенна, поддавалась печали и тоске. Всякий страх, беспокойство и отчаяние не совместны с праведностью, ибо праведность влечет за собой спокойствие, бодрость, бесстрашие, готовность на бой. Но разве праведный не может испытывать ничего подобного волнению? Разве он не способен меняться в лице, краснеть, бледнеть, испытывать нервную дрожь и другие подобные этим изменения, происходящие помимо нашей воли, вследствие неожиданного напора ощущений? Быть может и да. Никакое бедствие не может поколебать его ума. Все, что мудрец делает, он делает отважно и обдуманно. Только глупец небрежен и рассеян и дает телу следовать одной наклонности, а душе другой, и рассеивается между различными побуждениями. Раз испытав презрение за те поступки, от которых глупец ожидал славы, он теряет охоту приниматься и за действительно хорошие дела. Если люди боятся чего-либо, они начинают мучиться от одного ожидания и страдают вперед уже от страха, как болезням предшествуют их признаки. Раздражительность, вялость, усталость без всякой причины, сонливость и озноб, пробегающий по членам. Так слабый ум страдает гораздо раннее, чем наступают несчастья. Он предиспытывает их и раньше времени падает духом. А между тем, что может быть безумнее, чем бояться за будущее и не только не избавлять себя от мучений, но звать и приближать к себе бедствия ранее их наступления? Если нельзя их избежать, не лучше ли отложить их? Вот доказательство того, как нелепо страдать за будущее. Предположи, что кто-нибудь узнал, что через 50 лет его казнят. Он, конечно, не будет страдать от этого, если только не будет переноситься мыслью за этот промежуток времени и тем не заставит себя страдать от того, что случится спустя столько времени. То же бывает, когда старые и забытые печали омрачают болезненный дух, охотно отыскивающий для себя причины скорби, и того, что прошло, и того, что еще не наступило, теперь нет. Ни того, ни другого мы не чувствуем. А помимо чувства нет страдания.